Глава 6. Удивительное дело, но я обрадовалась этим словам, посмотрела на наши руки и потянулась к широкой ладони, которая наверняка одинаково твердо держала и перо, и меч, и дотронулась до перстня на мужском пальце. «Скажи что-нибудь без него», — попросила я, оправдывая себя тем, что просто нужно практиковаться в горийском. А узнать, так же ли звучит голос Ронга без переводчика или нет, вовсе не хотела. Да, не желала ни капельки. Маг лишь хмыкнул, вынужденно отнял руку от моих, впрочем, оставив другую под моей дланью, и большим пальцем крутанул кольцо. «Пронтуир пор фьормит», — раздалось в полумраке кухни. Все же голос амулетом искажается, пронеслось в мозгу. Настоящий оказался у Ронга чуть глубже, бархатистее. Слушала бы такой и слушала, если бы хоть что-то понимала. А так, увы. Пришлось просить перевод фразы. Для этого Сычу пришлось опять активировать кольцо. Только вышла загвоздка. Амулет переводил абсолютно все, так что горийский не звучал вовсе. Магу пришлось отложить перстень. После чего мы пытались объясниться с ним на какой-то дикой смеси из пранского, на котором была кулинарная книга, и который Сыч немного понимал. Горийского и, да, тримедирского. Правда, в нем познания брюнета ограничивались дюжиной слов, и треть из них была бранными. Правда, я в нормарском, которым, как оказалось, отлично владел Ронг, и вовсе знала всего лишь, как переводится мое имя, фальшивое. Но в таком удивительном лингвистическом месиве я умудрилась запомнить множество новых слов на родном языке хозяина дома. А вот смысл первой своей фразы один ушлый чародей не раскрывал ни в какую. Ну нельзя же быть таким жестоким. Девушка тут у него от любопытства и помереть может. Впрочем, она и удовлетворялась другим. Когда с уроком горийского было покончено, Сыч снова активировал кольцо, и мы просто говорили, делились воспоминаниями из детства, стараясь не сказать лишнего. Похоже, не я одна хотела сохранить некоторые тайны при себе. И мы, уважая право на них друг у друга, как-то не сговариваясь, не задавали неловких вопросов. Так я узнала, что один грозный, непобедимый боевой маг, будучи мальцом, души не чаял в пирожках с капустой и ненавидел каллиграфию. А на уроке пустослов, а в смысле риторики, довел своими потугами в стихосложении преподавателя до срыва. После чего изящной поэзией юного мага мучить перестали. «И что это был за стих?» — поинтересовалась я. «Ты уверена, что хочешь его услышать?» — скептически уточнил Ронг. «После того вопроса я просто обязана это сделать». Сыч отчего-то хмыкнул в кулак, но все же мужественно набрал воздуха в грудь и продекламировал. «Давно бы я лгать перестал, если бы леди Розальда не вопрошала меня так часто, хороша ли она». Я не удержалась от смешка, и Сыч тут же замолчал. «Прости, я не хотела перебивать», — поспешила оправдаться и добавила. «Продолжай». «А это все», — огорошил меня маг. «У нас была тема восточных трехстрочий на тему пылкой утонченной страсти. Нужно было кратко и образно описать состояние любви. Но мне было 10, я, помнится, не успел позавтракать и потому испытывал отчаянную и неразделенную любовь к кулебяке». Я не удержалась и засмеялась от души, заверив, что в изящной литературе тоже не сильна, а иносказательных концовок многих баллад и вовсе не понимаю. Гадай, что там за этим открытым финалом, когда она смотрит из окна в небо, а позади смятая постель и никого. И непонятно, то ли герой ее грез после совместной ночи удрал в другое королевство, то ли его казнят за то, что обесчестил деву, то ли они поженятся. Другое дело — краткий справочник по сильнодействующим ядам. Там все описания заканчивались фразой «кончина неизбежна». Никакого простора для фантазии у читателя. Но если герои книги не использовали антидот. От отравы мы как-то незаметно перешли к просто еде. Вернее, ее отсутствию, и Ронг задумчиво протянул. «Пуни, как ни прискорбно признавать, но ты вчера была права. Еды почти не осталось. Завтра схожу в деревню за продуктами. Хотя я был уверен, что сыр, рыба и капуста еще были в морозильном ларе. Сыр был, но с плесенью, а капуста скисла. Ее кто-то додумался замочить». Начала была я весьма бодро и осеклась, глянув на то, как недовольно сошлись брови на переносице мага. Впрочем, больше никак маг своего недовольства не выказал, только пояснил. Это была благородная плесень. Похоже, скисшая капуста тоже принадлежала к аристократии. Но это уточнить я не решилась, а вот Сыч не преминул спросить. «И рыбу ты тоже выкинула?» Она безбожно воняла тухлыми яйцами, попыталась оправдаться. «Она и должна так пахнуть», — со вздохом отозвался Сыч и добавил. «Ее вылавливают в морозном море, слабо солят, потом несколько седмиц выдерживают в тазах, а после закатывают в бочки на год, где рыбный дух и бродит. На вкус — настоящее северное лакомство, хотя многие южане империи, как и ты, считают, что зловоние перебивает все, и есть рыбу не стоит». «Прости», — выдохнула покаянно, пытаясь сгладить неловкость. Только от этой попытки складки недоразумения стали лишь больше. А все потому, что я отодвинула пустую тарелку и решила убрать все со стола. Резко вскочила с места и, вставая, задела что-то тяжелое и холодное, прислоненное к ножке скамьи. Бабах! Проклятая секира! Я же забыла ее тут после своей эпохальной битвы с тыквой. Она с грохотом, способным разбудить мертвых, хотя чего их тревожить, и так сами к полуночи придут, рухнула на каменный пол. Я застыла, мысленно скрестив пальцы на удачу. Вдруг Ронк решит, что это какая-нибудь крынка. Не решил. Это ведь рассекатель граней. И почему мне попался такой чуткий мужик, вернее, чутко слышавший? В кухне разом стало как-то темнее, будто тени, до этого мига таившиеся в углах, осмелели и поползли навстречу пламени печи. Ронк не двинулся с места, но его осанка, его внезапно застывшая поза сказали красноречивее любых слов. Он был не просто недоволен, он был зол. На кухне ни один из ножей не мог разрезать тыкву. Вот я и решила взять алебарду в коридоре, но ее не оказалось, и меча у другого доспеха тоже. «Я их убрал, чтобы они в темноте на тебя не упали и не поранили», — холодно отозвался маг. «Ну вот они, не поранили ни меня, ни тыкву», — отозвалась в ответ. «Да, я была не права, что взяла секиру, но и права тоже. Как женщина, которой нужно накормить голодного мужчину. А в борьбе за ужин не стоит перебирать оружием. Бери, какое есть, и кроши врагов и капусту разом». Сыч медленно повернул голову в мою сторону. Казалось, он не просто слушает, а осязает мое смущение, мою искреннюю досаду. «Хорошо, завтра в деревне куплю для тебя еще и тесак», — произнес Ронг, и в его голосе послышалось смирение собственной участи, что ли. «А рассекатель больше не трогай. Я им не только души за грань отправлял, но порой монстров из плоти, крови и яда убивал. Так что...» «Да, поняла», — с готовностью выдохнула я и закивала, хоть маг этого и не мог видеть. А после поспешно добавила. «Когда я была ребенком, в алхимической лаборатории профессор Дротвелл тоже запрещал прикасаться к ретортам и ступкам из-за того, что на них мог остаться яд». «Интересное, однако, у тебя было детство», — иронично протянул Ронг, и я поняла, как старательно не обходила скользкие темы, а вот стоило испугаться и прокололась. Стыд жёг меня изнутри. И досада, не знаю, что больше. И от него я поспешила спрятаться за первым попавшимся ответом. Скорее познавательное. Отец был торговцем. У него имелось много деловых партнеров. Потому я и языки знаю. «И в ядах разбираешься», — протянул Ронг задумчиво. «Если это намек, то прошу заметить, я могла бы отравить вчера глазунью», — выпалила я, поражаясь, как рядом с этим мужчиной я за пару ударов сердца могу перейти от желания самой провалиться сквозь землю до завалить одного подозрительного, ибо достал своими сомнениями на мой счет мага, а потом его прикопать. Но не успела я вскипеть, как Ронг остудил весь пыл одной фразой. «Просто пытаюсь представить, где ты росла. Скорее выживала», — мысленно поправила я, но вслух сказала другое. «Далеко, очень далеко отсюда. Как там в легендах говорят, за 3-9 земель. Наверняка хочешь вернуться домой, где тебя ждут», — бесстрастно уточнил маг. «Некому ждать, да и не очень я хочу обратно», — слова вырвались сами собой. Вероятно, во всем был виноват поздний вечер, сытный ужин, убаюкивающее мурчание рыси и какое-то спокойствие, которое возникало рядом с Ронгом. Да, это, безусловно, все они. Вот я и расслабилась, забылась, стала такой искренней. Маг же, незнамо от чего, вдруг посветлел лицом и как-то смягчился, что ли, и только открыл было рот, явно желая что-то сказать, как осекся. Насторожился и враз подобрался, а потом хищно протянул. А вот и очередной гость с того света, на этот раз без опозданий, точно в полночь. Мне оставалось лишь удивиться. Как Сыч так точно определил время? Поблизости часовых башен не было, и колокол не звонил. А вот очередной хтони я уже не удивилась, быстро свыкшись с тем, что магия существует. Глянула в окно, где по двору пополз туман. Густой, маслянистый, мертвенный. Он лип к стеклам, заглядывая в дом своими мутными белесыми зенками, и от него по коже бежали противные ледяные мурашки. Ронг замер, кажется, прислушиваясь к тому, что происходит на улице, а после враз поднялся, обошел меня и взял с пола лежавшую секиру. И это при том, что даже зрячий бы ее за моим подолом не увидел. Вот как так? «Ну, пойду встречать», — коротко бросил маг, и в этом одном слове было все: и усталость, и привычка, и какая-то железная решимость. «А ты останься здесь, чтобы я не беспокоился». И он вышел с черного хода, а я так и стояла на кухне, забыв и про больную ногу, и про страх, который вопил благим матом, что не стоит пялиться в окно, а лучше вообще прятаться за печку. Ронг появился посреди двора с секирой в руке и прислушался. Его глаза были закрыты, лицо бесстрастно, а тело, казалось, готово броситься в любой момент в атаку. Вот такое странное сочетание спокойствия и напряжения. Несколько мгновений ничего не происходило. А потом тварь появилась, и она была другой, не такой, как утром. У нынешней края были куда четче, сама она больше, и мне показалось куда опаснее. Я буквально физически ощутила волны ярости, гнева, жажды отмщения. По лесу прокатился беззвучный вой отчаяния и ненависти, от которого захотелось зажать уши. Судорожно сглотнула, сжав пальцы в кулаки до крови, когда Ронг вытянул вперед свободную руку, и с той сорвалось багровое пламя, отделив стеной мага от кромешника. Но неотомщенную душу это не остановило, она продолжила гнуть свое. Не иначе рассчитывая, либо ей что-то обломится, либо маг надломится. И поперла сквозь огонь, жертвуя частью своей прозрачной сути. Когтистые щупальца холода метнулись к Сычу. Ронгу пришлось выставить что-то наподобие щита, только не из металла, а полупрозрачного, светившегося алым. Сгустки тьмы врезались в этот барьер так, что брюнет, упершийся ногами в землю, пропахал дерн подошвами, отъехав назад. Но смог сдержать удар и ответить огненной плетью, которая больше всего напоминала аркан. Он хлестнул хтонь, и та дернулась, и тут же атаковала огромными жгутами мрака. Я едва не заорала. Хотя навряд ли Ронг услышал бы меня из кухни, только маг оказался быстрее. Его топор описал в воздухе короткую дугу, и лезвие рассекло призрака, и тот на миг обрел образ юноши, на ладони которого плясал смерч. А после силуэт осыпался прахом, который тут же исчез. Туман за окном, как и утром, стал редеть, чтобы превратиться в обычную ночную дымку. Вернулись звуки леса, уханье совы, шепот ветра за окном. Ронг повернулся, и, тяжело ступая, словно каждое движение давалось ему огромной ценой, зашел в дом. От мага веяло холодом и смертельной усталостью. Лич попался. «Кто?» — не поняла я. «Дух мага. С такими труднее всего. Но до завтра зато теперь точно никто не появится. Можно спать спокойно. Иди давай к себе. А я поднимусь». С этими словами Ронг, шатаясь, покинул кухню. Похоже, как всякий герой, он не желал, чтобы кто-либо видел его слабость. А я не стала уязвлять мужскую гордость и предлагать помощь. Вот если бы Сыч упал на пол, то тут бы да, я подняла бы и самого мага, и его достоинства, ибо незачем и тому, и другому валяться, где попало. но пока брюнет на ногах. В общем, я и Вальпургия остались рядом с печью. И если Рысюля наверняка уже привыкла к таким появлениям кромешников, то у меня до сих пор что-то в животе ёкало. А еще я не могла избавиться от мысли, что если бы утром мне встретилась не обычная хтонь, а вот такой вот лич, от одной наивной принцессы бы только труп и остался. Чувствуя, что в ближайшее время не засну, подхватила свечу и отправилась в библиотеку. В ней пахло пылью и старым пергаментом, свеча отбрасывала на стены пляшущие тени. Я пошла вдоль стеллажей, разглядывая корешки книг. И хотя многие слова были мне незнакомы, радовало, что написаны они почти знакомыми литерами, а не вязью, рунами или иероглифами. Искала я долго, но, наконец, нашла то, что нужно. Учебник Фраторско-Горийского. Достав его, я устроилась в огромном кресле, похожем на гнездо хищной птицы, и раскрыла книгу. «Ну, Рапи, как говорится, учение свет, так что зажги по полной», — мысленно подбодрила я себя, утыкаясь носом в замысловатые знаки. Увы, это оказалось куда сложнее, чем рецепт тыквенного пирога. Все же учить новый язык через неродной — это слегка извращение, но куда деваться? Я вчитывалась, я зубрила, я грызла гранит науки и клевала. Жаль не его, а носом. Среди вороха новых слов я пыталась отыскать те, что Ронг сказал без амулета, но, похоже, они не относились к начальному уровню подготовки. Ближе к утру глаза начали слипаться, литеры на страницах поплыли, и я сама тоже, в страну грез. Правда, и там меня не оставил Горийский. Его глаголы неправильного спряжения уговаривали меня съесть пару пирожных. Давно мне не снился такой бред. Ну, зато не кошмары, и то хлеб. Хотя, с учетом моего воображения, целый кексик. Проснулась я от того, что в лицо било солнце. Я сидела в том же кресле, укрытая пледом, а ведь я точно в него не заворачивалась. Потянувшись и чувствуя, как заныли все кости от неудобной позы, подошла к окну и обомлела. По тропинке, усыпанной опавшими листьями, удаляясь от дома, шел Ронг. В его руке покачивалась огромная, явно пустая плетеная корзина. Он двигался уверенно, его высокая фигура четко вырисовывалась на фоне ослепительно яркого утра, а темную шевелюру вновь перехватывала поперечной полосой тряпица. В животе почему-то ёкнуло, то ли от сожаления, что не разбудил, не предупредил, что пошел, то ли от голода. Вчерашний тыквенный пирог был уже в далеком сытном прошлом. На кухне, прислоненная к пустой кринке, ждала записка. Почерк ровный, четкий. Правда, слова немного прыгали, и была пара клякс. Но, думаю, я, закрой глаза, написала бы еще хуже. На Фраторском было выведено: «Ушел в деревню, вернусь к полудню, дом под охранным контуром, Р». И даже без ошибок, почти. Хотя, положа руку на сердце, я тоже порой путалась в написании иноземных слов. «Контуром», — вздохнула я. И кто бы объяснил еще, что это значит? Впрочем, я решила, что разбираться с проблемами стоит по мере их поступления, а сейчас главное была продуктовой. Благо, в моем многострадальном узелке было немного сыра, а еще свежее платье. Правда, легкое, светлое, с синими вставками по краям. В таком по лесам долго не проходишь, так что оно лежало в свертке. Но тут я критически посмотрела на подол того наряда, в котором была. Да, эта одежда казалась куда практичнее и теплее, но на данный момент и грязнее. Один подол, замызганный в глине, чего стоил. Пока за рысью гонялась, убегала от кромешника и шла с топором на тыкву, как-то не до того было, но сейчас подняла рукав и понюхала подмышкой. Да, молва говорит, что принцессы всегда пахнут фиалками и едят, как птички. Так вот, молва — та еще врушка. Хотя про птичек, может, и не сильно лжет. Если вспомнить, что индюшка может смолотить за день до трети своего веса. Так что я решила, пока хозяина нет, привести в порядок себя и одежду, и отправилась в помывочную, которую еще вчера заприметила в другом конце дома. В небольшой комнатке обнаружилась и бадья с водой, и лохань для омовений, и шайки, и даже небольшая печь с дровами. И корзина, на дне которой лежала вчерашняя рубаха сыча, пара простыней и полотенце. Похоже, это было место, куда хозяин скидывал грязную одежду. Решив, что с меня не убудет постирать и ее, я вспенила воду. Благо, у Ронга нашлось настоящее кусковое мыло, а не щелочь, которую обычно добывали, настаивая золу. Собрав в охапке свою и мужскую одежду, так что осталась в одной нательной рубашке, которая была чуть ниже середины бедра, и в чулках, я принялась за дело. Работа закипела. Вода во втором чане, вставшем на огне, тоже. Вылив ее, принялась со стервенением елозить сначала постельным бельем, потом своим по стиральной доске. А вот когда дело дошло до рубашки, тут-то и выяснилось, что она порвана, причем на плече. 4 прорези, ровненькие такие, обогренные алым, будто рысь полоснула. И я бы списала это на Вальпургию, если бы не вспомнила, как вчера в полудреме впилась в кого-то. Нехорошо вышло, надо бы зашить, как высохнет. Благо и со стиркой, и со штопкой было немного легче, чем с готовкой. Все же не раз приходилось следы своих вылазок не только заметать, но и застирывать, чтобы служанки не догадались. А орудовать иглой была обязана уметь каждая леди. Правда, в основном это было благородное вышивание. Киса пару раз любопытно сунула нос в помывочную, чихнула от запаха мыла и ретировалась. А я, закончив со стиркой и полосканием, сложила чистое белье в таз и отправилась было на улицу. Вот только тут случилась загвоздка. Ее рысейшество ни в какую не подпускало меня к черному входу. Рычала и топорщила все разом, и шерсть, и усы, и хвост, и характер. Пришлось брать швабру и ей загонять одну наглую морду в комнату, чтоб в той потом запереть. Заточив рысь, которая начала выть, точно узник, несправедливо кинутый в сырую темницу на веки вечные, смахнула пот со лба и отправилась на улицу. Правда, когда перешагивала порог, ноги легонько ожгло, будто через горящую ветку переступила. Но я на это не обратила особого внимания и направилась к веревкам, натянутым на заднем дворе. Мурлыча себе под нос фривольную песенку, начала развешивать постиранное, когда заметила, что солнце начало как-то меркнуть, будто его заволокла дымка. Я подняла голову. Не дымка, туман, посреди ясного дня. Опять! Тот самый, мертвенный и маслянистый, он плыл от края леса. И хотя кромешник в этой молочной завесе еще виден не был, я знала, он точно тут. А вот Ронга здесь не было. Ужас. Холодный и липкий прокатился по спине. Доля мига, и я сорвалась стрелой в дом. Быстрее, быстрее, быстрее! Только бы Сыч его не спрятал. Влетела через черный ход, чувствуя, как ледяное дыхание тумана почти физически обжигает. Взлетев на второй этаж, ворвалась в спальню мага и увидела ее, секиру. Слава всем вышним, что Ронг никуда ее не припрятал от одной тыкволюбки. Схватила рассекатель граней, ощутив, как рукоять стала теплой под моими пальцами, и на металлическом полотне вспыхнула вязь рун. Прикрыла глаза, глубоко вздохнув. Удар сердца, второй, третий. Пора! Распахнула глаза и решительно отправилась во двор. Если уж принимать бой, то на открытой местности. Ибо отчего-то не было сомнений, этот туман просочится и в дом. А ждать, что кто-нибудь нападет на тебя из-за угла и выпьет всю силу, не хотелось. Я вышла на парадное крыльцо, спустилась со ступеней и сделала несколько шагов вперед. Ну, прямо привечаю дорогого гостя. Только не с хлебом солью, а с топором и злостью. И тут показалась тварь. Бесформенные клоки тьмы плыли прямо на меня. Ладони враз вспотели, колени задрожали, а грудь, кажется, забыла, что ей нужен воздух. Я судорожно сглотнула. Метать кинжалы и звезды мне приходилось, но преподаватель по фехтованию, обучавший братьев, как-то совершенно незаслуженно обошел своим вниманием топоры. А жаль. Я занесла руку над головой, ощущая, будто сама секира ведет меня, а не я ей управляю. Замах, короткий свист лезвия в воздухе и... Взвывшая хтонь заметалась на месте, пришпиленная к земле рассекателем. Вот только обращаться в прах она не спешила и отчаянно рвалась на свободу. И что-то мне подсказывало, скоро она освободится. Частью себя пожертвует, но... «Пуни, быстро в дом! услышала я крик с края леса. Ронг, кинув корзину, мчался ко мне, на ходу создавая заклинание, которое тут же и швырнул в тварь. Та взвыла, рванула, оставив рядом с лезвием секиры едва ли не треть своей тьмы. Метнулась сначала ко мне, не долетев несколько шагов, замерла, резко повернула к Сычу и понеслась на него. Вот только маг, пока я испуганно глазела на кромешника, времени не терял. На полном ходу он домчал до воткнутого в землю топора и, не снижая скорости, выхватил его и метнул в тварь. Лезвие лишь на несколько мгновений опередило Ронга, прошило мертвую сущность, развеяв ее, и вошло точнёхонько в дверь. А сам маг со всего маху влетел в меня, стоявшую в нескольких шагах от нижней ступени.